Глава 24. Стенать и жалеть себя сейчас было совершенно некогда, потому что коллекция должна была выйти как можно быстрее. Я рисовала день и ночь, старательно передавая цвета и фактуру. Этот случай с маленькой Казеттой меня отрезвил, заставил относиться серьезнее ко всему. Хотя происшествие с попаданием в прошлое и было почти сказочным, проблемы здесь были не проще, чем в моем времени, а может, даже и серьезнее. Я, наконец, перестала чувствовать себя виноватой, ведь девочка и правда была много хитрее и изворотливее, чем я предполагала, и значительно опытнее, чем я. У нее был выбор, и она выбрала. Бог ей судья. Сейф уже красовался в мастерской. Его создатель лично приехал, чтобы закрепить его, как полагается, к полу и стенам. Он был вмурован в угол так, что вынести его можно было только с обеими стенами. Но раз здесь еще не придумали экскаватора, я была уверена в полной безопасности своих эскизов и денег. Мне нужен был сторож, не тщедушный дедушка, который просто будет ходить из стороны в сторону, а серьезный, большой и сильный мужчина. Где такого искать, было для меня загадкой. Узнавать услуг в доме сестры я не хотела, мало ли, начнут рассказывать все обо мне, и сестрица будет в курсе всех моих дел. Да и ей было не до того. Жених настоял на венчании, а из-за траура прошло оно очень тихо и скромно. Свадьбы как таковой не было, как и медового месяца. Супруги на 3 дня съездили в предместье Сент-Антуан, где провели время в уединении. По слухам, у новобрачного там был небольшой дом. Бернадет была недовольна и срывалась на слугах. Крики из дома доносились частенько, а Калет теперь выглядела какой-то напуганной, и если мы сталкивались, торопливо убегала, едва успев поприветствовать. Пьер, который был в моем маленьком бизнесе кем-то вроде администратора по вопросам хозяйства, вдруг подошел ко мне перед самым уходом. «Мамзель, вы сегодня как в воду опущенные ходите. Может, я могу чем помочь? Вы не смотрите, что образования у меня нет никакого. Я много чего умею, и людей нужных знаю. Вы не заболели часом?» Он внимательно наблюдал за мной, дожидаясь ответа на вопрос. «Все хорошо, Пьер. Только есть у меня одна мысль. Нам нужен охранник. А если точнее, начальник охраны. Нужен бывший военный, но не пожилой. Лет 40 вполне подойдет. И чтобы не было у него нехороших знакомств, чтобы можно было при нем говорить обо всех делах, не боясь, что завтра все это будет передаваться из уст в уста. Я подумаю. Есть у меня пара таких знакомых. Но уж больно того, выпить любят. Значит, не подойдут. Я же вижу, что дело у вас хоть и мадамское, тряпочки, вышивка... а в гору идет быстрее, чем хлебная лавка. Хорошо. Если кого вспомнишь, проверь хорошенько. Я тебе доверяю и рада, что вы у меня есть. Одна бы я ни за что не справилась. Улыбнувшись, ответила я Пьеру. Домой вечерами идти не хотелось. Там все еще витал дух надежды на маленькую семью. Казетта еще не выветрилась из моей головы и моего дома. Замки мы поменяли, на окна поставили крепкие ставни. Хоть и не храню больше здесь ничего, но не слишком приятно понимать, что кто-то полазил в моих вещах. Зима наваливалась не торопясь. За ночь все укрывалось снегом, а утром он таял, образуя на дорогах мерзкую кашу. Хотелось быстрее чистого белого цвета вокруг, и казалось, что с этим снегом и на душе тоже станет светлее. Дни стали короткими, и домой я всегда возвращалась затемно, хоть и уезжала иногда не так уж и поздно. Сестрица все чаще прогуливалась в парке возле моего дома. Жизнь ее была не особо разнообразной, скорее, скучной. Гостей принимать нельзя, выезжать в люди нельзя. Светский траур — штука такая. Я была счастлива, что могу носить обычную одежду, наплевав на светские условности. Обществу нет до меня дела. А скучающая Бернадет вынуждена подчиняться таким требованиям, и, скорее всего, ее это сильно не устраивало. Я же не представляла себе такой жизни, ни хобби, ни каких-либо интересов. Просто существование и стремление к тому, чтобы быть хоть чуточку удачливее и богаче своих знакомых. «Мамзель, вы сегодня надолго в мастерской?» Вошел ко мне в кабинет Пьер и, присмотревшись, не рисую ли я, продолжил. «Я чего так торопился к вам попасть-то? Нашел я очень хорошего человека нам для охраны. Он бывший военный. Да только пришлось вернуться со службы. При дворе раньше служил. Да вывих у него. Рука левая не больно хорошо работает». Вот его и отправили, дав выходное жалование. Да на него не проживешь с семьей. Жена у него есть и дочка, скоро замуж. А приданного набрать так и не могут. Отлично, Пьер. Когда он сможет к нам прийти? Я бы хотела поговорить с ним. Я радовалась больше тому, что мужчина служил во дворце, а это значит, что опытен во многих вещах. Отложила письмо, которым занималась все утро. Нужно было отправить его срочно в Италию, приложив образцы наших работ. Одна знатная дама, старая знакомая Розы, обратилась к нам с запросом, и это было идеальной возможностью рассказать о нас в других странах. «Коли ты так хорошо рассказываешь мне о коллекции, опиши ей все сама, да побольше подробностей, ярче, сочнее, чтобы уж точно получить заказ на новую коллекцию», — обозначила мне план работ Роза. Так что сейчас я корпела над важным письмом. «Этот военный, скорее всего, вымуштрован, и вытаскивать из него информацию о дворце нет смысла. А с другой стороны, так я смогу его проверить. Если расскажет о бывшем рабочем месте, значит, с такой же охотой будет трепаться обо мне». «Так он здесь. Как позвал, так сразу и пришел. Чего, говорит, ждать? Лучше там посижу. Как сможет меня принять хозяйка, а я уже у вас», — продолжил Пьер, дождавшись, когда с моего лица исчезнет мечтательно задумчивое выражение. «Зови своего служаку. Надеюсь, все будет хорошо, и нам не придется больше никого искать», — улыбнулась я Пьеру, который только того и ждал, думая, к месту ли он вообще со своим заявлением. Пьер выбежал и через 3 минуты вновь стоял на пороге с высоким и поджарым мужчиной в стареньком, но чистом мундире. На вид ему было лет 50, но живые глаза выдавали в нем мужчину не старше 40. Загорелое лицо, густые усы прятали узковатые губы, вид серьезный, сосредоточенный. «Мамзель, я Патрик. Пьер как только мне сказал, что вы ищете человека для охраны, так я и решил сразу идти». Он явно хотел сказать больше. Я заметила, как он хочет рассказать о своих умениях, похвалиться прежней службой, обратить на себя мое внимание. Видно, что ему нужна хорошая работа. Но он сдержался и замолчал, внимательно глядя на меня. «Присядьте, месье Патрик. У нас мастерская, но скоро, я думаю, их будет несколько. Уже сейчас необходим человек, который сможет находиться здесь практически постоянно. Я понимаю, что у вас семья, и вам не захочется проводить все время в мастерской. Я искала, наверное, одинокого человека, что сможет полностью отдать себя работе». «Мадемуазель, нет, вы меня не знаете. Мне одного выходного будет достаточно, чтобы побыть дома. Я же привыкший, всегда был на службе, жил в казарме. Так что, если вас только это беспокоит, я готов здесь жить. Мне и койка не требуется. Я любой топчан могу под нее приспособить. Привычка», — заговорил Патрик, опасаясь, чтобы я вдруг не решила все за него. Он даже встал со стула от волнения, сминая крупными тяжелыми руками потертую каскетку. «Патрик, сядьте, не беспокойтесь. Вы очень нравитесь мне, и ваш опыт службы при дворце мне весьма на руку», — закинула я удочку, хотя со стороны могло показаться, что я его хвалю. «Это да, только вот, мадемуазель...» Он замялся, заёрзал на стуле, готовый снова подскочить, чтобы решительно ответить на все вопросы, поменять мое впечатление о нем. «Только я не имею права говорить с вами о службе во дворце. А коли вы хотели бы все вызнать, то лучше я лишусь денег, чем чести». Это было лучшее, что я могла услышать о его службе. «Вы приняты, Патрик, с сегодняшнего дня. Можете сходить домой, сообщить семье и оставить им немного денег. Пьер выдаст вам аванс. А вечером приходите. Пьер вам все покажет и расскажет. Я ценю, что у меня работают люди чести». Он глубоко вздохнул, прогоняя нервное напряжение, как-то сурово покивал головой и хрипловатым голосом сказал: «Вы не пожалеете, мамзель Вивьер, обещаю».